Да, друзья, видите, мир очень быстро меняется, прям вот меняется каждый день. И приходится такая вот очень интересная вещь, что в одинаково тяжелой ситуации, что ну, студенты уже, ну как это уже выпускники, что и студенты, которые приходят только учиться. То есть все в одинаково тяжелой, одинаковую тяжелую нагрузку, потому что мир меняется. И мы, конечно же, начинаем реагировать на эти изменения, потому что иначе открытую йога не выживет. Но чисто, знаете, такие эмоциональные, очень тяжело, что вот ты уже вроде как давно отучился, ты уже вроде как сам большой начальник, а тебе опять надо переучиваться. Это чисто психологически тяжело. Вот. И поэтому получается, что старшие иногда думают, а если нововведение, то все, оно не касается старших, оно касается младших, вот младшие будут там сейчас там книжки писать, а мы будем по-старому. Но вот, к сожалению, так невозможно, потому что если старший не встраивается в вот эту общую работу, то есть эти новые правила игры не внедряет в свою жизнь, он очень быстро становится неэффективным. Вот смотрите, да, вот сколько мы усилий потратили на то, чтобы, ну, как бы все транслировали. И действительно, все те, кто, ну, транслировали себя там в YouTube и так далее, вот, те, кто пошел этим путем, замечательно себя чувствуют. Те, кто сказал, а, ну его, вы что-нибудь знаете о них? Я просто, вот лично я, ну как вам сказать, у меня нет даже канала информации, чтобы отследить о человеке хоть чего-нибудь. То есть, и поэтому вот эти наши все нововведения, это не какая-то такая блажь, вот, а ну давайте-ка нам заняться нечем, сейчас мы давайте что-нибудь придумаем, чтобы это внедрить. Наоборот. Мы стараемся выкидывать все лишнее. Я вот еще раз, в очередной раз призываю вас всех, особенно кто ведет специальные занятия, каждый день анализируйте, не есть ли у нас какие-то требования к студенту завышенные, ненужные, которые можно выкинуть, отменить и забыть. Если есть, то надо об этом сообщать, нам надо это как-то устранять. Мы не имеем права заставлять людей делать какие-то вещи, которые, ну, даже не то чтобы вредны там или не нужны, да, а просто малоэффективны. Мы должны сосредоточиться в первую очередь на высокоэффективных каких-то движениях, да, каких-то действиях. В нас, конечно же, заложена, ну, такая вот слепая зона. Нам вот жалко, нам старого жалко. И мы тащим старое. А иногда это старое, не давая ощутимых результатов, сжирает ресурсов больше, чем новое, которое дает там в 10 раз больше результатов. И вот нужно такое вот усилие воли, чтобы прирезать старое, понимаете, да? Которая перестала уже отвечать потребностям. А психологически мы привыкаем к этому старому, и мы вот, ну, по старинке продолжаем, это нас успокаивает, это нам доставляет даже какое-то такое умиротворение внутреннее, это какой-то даже ритуал такой. Ну, если это, конечно, ритуал успокоения, это другой разговор. То есть здесь хоть какая-то есть... Хоть какая-то польза, что вы что-то сделали и успокоились. И вы подумали, что вот я нужен этому миру, я вот здесь вот что-то там сделал, да, и мне полегчало. Но если даже этого нет, то это надо отменять. И поэтому я еще раз прошу вас, знаете, как это, правила или все вот эти вот требования должны не только применяться, но должны отменяться. То есть и самая большая проблема любого там государства, любой крупной фирмы – забюрократичивание. То есть тенденция идет к тому, чтобы правил регламентирующих становилось с каждым годом все больше и больше и больше. Но вы нигде не услышите, чтобы был кто-то там, что говорит, давайте все меньше, меньше и меньше. Вот, и здесь вопрос в том числе и психологический. Поэтому я прошу вас еще раз, идете вы спецзанятия, вот есть какое-то требование, или в курсе вы в каком-то там увидели какие-то требования, которые, ну, без которых можно обойтись запросто. Ну, пожалуйста, сообщите об этом, чтобы мы скорректировали вовремя весь наш этот самый учебный процесс. Вот. Так, кнопочку жму.